9 октября после обеда королевского, к которому был приглашен и Бестужев, Брюль подошел к нему и, как бы шутя, сказал, что король желает свершения сейма, а слышно, что он, Бестужев, хочет противного, и не имеет ли он об этом указа императрицы. Бестужев признается, что был смущен этими словами, но принял также шутливый тон и отвечал, что указа нет и никому никаких внушений о том не сделано. После этого Брюль попросил его приехать к нему на другой день, чтобы переговорить серьезнее и обстоятельнее. На другой день Брюль начал разговор просьбы, что Бестужев прямо и откровенно объявил, есть ли у него указ императрицы разорвать сейм. Ибо если так, то король и трудов своих употреблять не станет, зная, что императрица по своему кредиту в Польше и посредством денег не допустит сейма до окончания, хотя король и желал бы противного единственно для чести и для утверждения своего кредита в Польше, что императрица может быть не только не противна, но и по общим интересам и приятна. Если бы она прислала указ о разорвании сейма, то это было бы поступлено не союзнически. Бестужев отвечал, что точного указа не имеет, но слыша, что в посольской избе раздаются крики о курлянском деле, за которым сюда и депутаты присланы, считает своей обязанностью и без указа разорвать сейм, чтобы не было внесено в Конституцию чего-нибудь противного русским интересам. Впрочем, до сих пор не сделал еще ни одного шага и ни с кем из своих друзей не изъяснялся, и потому подозрение Брюля напрасно. Что же касается до желания короля о завершении сейма, то он до сих пор ничего об этом не знал, а теперь, когда ему королевское намерение объявляется, то оно императрице немало противно быть не может, лишь бы только в Конституцию не было внесено ничего противного русским интересам. Разговор кончился тем, что Брюль дал слово не вносить ничего о курлянском деле в Конституцию, лишь бы императрица со временем покончила это дело, и Бестужев известил свой двор, что в сеймовые дела больше мешаться не будет, вследствие чего 10 000 рублей останутся в казне. Сейм расползся и без русских денег. Говорили, что причиной этому были французские и прусские интриги, но Бестужев писал, что чужих интриг не было, а были интриги завистников фамилии князей Черторийских, усиления которых не хотят допустить. Литовский гетман Радзивилл, приехавший к Бестужеву проститься, просил его от имени всей Литвы уверить императрицу в истинной преданности и в том, что Литва в случае какого-нибудь происшествия полагает надежду на помощь России. При этом жаловался он на Черторийских, что поступают деспотически, что сношения двора с домом Черторийских во время последнего сейма клонились к тому, чтобы на сеймах вести решение дел по большинству голосов. От этого, — говорил Радзивилл, — вольность республики была бы истреблена в конец, и я скорее дам себя на части изрубить, чем позволю на введение такой вредной новости. Бестужев извещал, что этот замысел Черторийских увеличил число их врагов, поднял против них Радзивиллов, Огинских, Сапег, Сангушек, Потоцких, Тарлов. Великий канцлер коронный Малаховский показывает им только вид приязни, негодуя, что двор доверяет им более, чем кому-либо другому. Бестужев внушал своему двору, что введение большинства голосов на польских сеймах будет вредно русским интересам. Прусский двор во время движения русского вспомогательного корпуса и во время ахенских переговоров хранил глубокое молчание. В Швеции в апреле месяце Корф был сменен действительным камергером Никиту Ивановичем Паниным. Новый посланник должен был начать свои донесения печальными известиями о состоянии королевского здоровья. «Хотя жизнь его величества и не пресечется», — писал Панин в мае, — однако по причине старости и невоздержания час смерти не может быть далек, и бдительная французская партия давно уж принимает свои меры. Кронпринц почти ежедневно присутствует в Сенате, куда преданные Франции сенаторы приезжают постоянно, носящие же имя патриотов очень редко. Эти патриоты здраво судят о дурных последствиях смерти королевской, но плохая надежда, чтобы они могли принять какие-нибудь меры. Все единогласно признают слабость и трусость своих единомышленников. Один из них, Вормгольц, откровенно сказал мне, что их партия без помощи посторонней державы не двинется. В письмах канцлеру Панин изложил свое мнение, как России надобно действовать после смерти королевской. Она должна иметь в виду три задачи. Первое. Не допустить до установления самодержавия. Второе. Низвергнуть настоящее министерство. Третье. Возведением на места прежних министров добрых патриотов связать руки у молодого двора. Достигнуть этих целей посредством старой русской партии, Колпаков, нельзя. Надобно из французской партии выбрать сильного человека и склонить на свою сторону. Действовать в полном согласии с Данией, по единству интересов, и подкрепить сейм оружием. Раздача же денег никакой пользы не принесет. Королевская болезнь затянулась надолго. Панин требовал, чтобы решительные меры, именно вооруженное вмешательство, были приняты прежде смерти королевской, ибо после уже будет поздно. Он настаивал на том, что Швеция решительно не в состоянии сопротивляться нападению с двух сторон, русской и датской. 19 октября в Петербурге был написан Панину секретный рескрипт. «Усмотря из разных ваших доношений, несомненные доказательства старательством и происком поверхностующей в Швеции французско-прусской партии о введении по представлении его величества шведского самодержавства. Мы по неутомленному нашему о благе и целости нашей империи и об отвращении всего того, еже интересам он и вредительно быть может, всегда имеющему попечению, уже пред давным временем канцлеру нашему поручили, с пребывающим при нашем дворе датским министром Шезом о таком важном и до обоих государств равно существительно касающемся предмете потребные сношения иметь, дабы такой предосудительный он и шайки замысел соединенными силами в ничто обратить и тем покой в севере постоянным и надежным учинить». И мы на верности искусства ваше полагаемся, что вы сию деликатную материю с надежнейшими из патриотов так тайно трактовать будете, что о том ничто наружу не выйдет. Но Дания медлила, и Панин был недоволен министром ее в Стокгольме Винтом. Последний открыл ему, что он уведомлен от своего двора о сношениях России с Данией по поводу шведских дел и получил указ поступать с ним, Паниным, откровенно и ободрять шведских патриотов. Панин, с своей стороны, открыл ему только то, что датский министр в Петербурге предложил принять общие меры против восстановления самодержавия в Швеции, и что он, Панин, будет обнадеживать патриотов в сохранении их свободы как от имени императрицы, так и от имени короля датского, но в дальнейшие изъяснения с ним не вошел. «Потому что, — писал Панин, — до сих пор от него ничего сходного с его инструкциями не вижу. Это такой человек, что свои забавы и спокойствие предпочитает делам».